Белая хатка Зоричей стояла в глубине старого вишневого сада. От маленького дворика, вымощенного речным булыжником, сбегала вниз к воротам дорожка. Сергей вынес во двор маленький столик, и Оля стала накрывать его к чаю. Макся и Леночка уже давно проснулись и убежали к речке. Сергей сидел, вытянув ноги, на низеньком табурете, который на Украине называют ослинчиком. Жевал оладышек и улыбался облакам, ползущим по небу. — Тебе чего положить, варенье или сметаны? — И того, и другого, — ответил Сергей голосом Винни-Пуха. — Зорич, — сказала Оля серьезно и раздельно, — я очень тебя люблю, и мне хорошо, очень. Сергей повернулся и положил голову Ольге на колени. Мы здесь...» Оля наклонилась и стала медленно перебирать его волосы. «Почему мы там жили так?» «Потому что мы там не жили». Внизу хлопнула калитка, и кто-то стал подниматься по дорожке к дому. Сергей быстро сел и стал смущенно расчесывать волосы пятерней. Высокий лысый старик с роскошными казацкими усами чинно нес пузатую корзину. За ним семенила маленькая старушка, держа в руках что-то покрытое рушником. — Прощения просимо, что без приглашения, ага. Иван Лукич, сосед ваш. Он мое хозяйство, что слива от вас. А это половина моя, Мария Ивановна. Будем знакомы, як то кажуть. А оце гостинец до столу, бо добрі сусіди в гості з пустими руками не ходять, ага. А это пирог яблочный, дочка, горячий еще. Уж вы, дети, простите меня старую. Лукич-то мой не виноват, это я. Страх какая любопытная, и в девках такой уже была. Я его и подбила. Давай, говорю, сходим к новеньким. Чать на новом месте-то попервах, сам знаешь, как оно. Да и то сказать, с Лукичом-то моим все разговоры давно уж по 100 раз переговорены, а тут люди новые. А детки ваши где? 2 у вас их вроде. Я, правда, одним глазком только видела. Наши-то выросли давно, да вот внуков только Господь все не дает нам никак. Уж так горюем мы со стариком моим, уж так плачем. Произнес значительно Иван Лукич. Старушка послушно умолкла. «Сергей», — поспешно сказал Сергей, — «а это моя жена Ольга». «Прошу в дом, или, может, лучше здесь? Сережа, вынеси еще 2 стульев, пожалуйста». «Мы-то с Лукичом моим уж как-нибудь и там-то дожили бы, и не такое переживали. Это Юра и Мишаня, сыночки наши, нас уговорили. Вы, говорят, папаня, маманя, скоро просто с голоду помрете от жизни такой, а мы и помочь-то вам сейчас не можем, простите нас. А я им говорю, мол, нам не привыкать, в войну-то тоже голодали сильно. Я тогда маленькая была, мы с матерью моей одни остались, отец без вести пропал. Принесет, помню, мама со службы 2 краюшки хлеба. Это, говорит, доченька, нам с тобой на 2 дня. Я со школы приду, а мамы нет еще. Кипяток сварю себе, попью, да за уроки. Читаю, а сама на ту краюшку поглядываю. А есть-то так хочется. А тогда думаю, мама когда еще придет? А я себе такую вот тонюсенькую полосочку от хлеба отрежу, мама и не заметит. А полосочку ту в рот положу и сосу помаленьку. А после, как сосать-то во рту совсем ничего не станет, я и думаю, эх, мало отрезала. Ну-ка я еще, ну, совсем-совсем прозрачный отрежу. Как мама углядеть сможет, что я 2 раза отрезала? Та война была, ага, все ж понимают. Да что ты сгадуешь? Ты лучше сгадай, что когда мы с тобой поженились, у 55-му, то всі вже давно забули на той голод, бо ти така гладка заробилася, що кум покійний став на тебе оком накидати. Ага, і квартиру від управління нашого нам дали, і мебель хорошу справили. А коли Юрко родився в 61-му, якраз Гагарин у космос полетів. На його честь і назвали. Та ми вже з тобою жили, ого-го. Якраз на його народження я тобі шубу купив. Пам'ятаєш? Марія Івановна засміялася всім по-дівічі і замахала руками. Да уж помню, помню. Так с этой шубой в роддом-то и приехал. Пятерых нас сразу выписывали. Выходим мы, все папаши молодые, родильниц своих с цветами в руках встречают, а мой с шубой. Так мы в эту шубу Юру-то и завернули, и поехали. Мария Ивановна затряслась уже в беззвучном смехе и стала вытирать глаза уголком платка. Сергей медленно заговорил, продолжая обдумывать что-то. Смотрите, что получается. Война началась в 41-м году. Юрий Гагарин полетел в космос в 61-м году, 20 лет. За это время произошла страшная война, сколько людей погибло, сколько всего разрушено и уничтожено было. В этой войне то государство победило, восстановило разрушенное, построило космические корабли и послало человека в космос. Так? Старички кивнули. Государству Украина в те же 20 лет отроду, и начиналось оно как богатая страна с огромным потенциалом, мощная промышленность, лучшие земли, трудолюбивый народ. Никто на нас не нападал. Никакой войны не было. Откуда же взялась разруха, мертвые поля, ограбленные и обездоленные люди, молодые здоровые мужики, бессильно рыдающие от того, что не в состоянии прокормить свои семьи? Что такое на нас, на всех упало? Что с нами произошло? Иван Лукич опустил длинные усы, а Мария Ивановна опять приложила уголок платка к глазам. 20 лет, — повторил Сергей, — те же 20 лет. Оля ласково прикоснулась к его руке. — Не буду, Оля, больше не буду, честное слово. И вы простите, просто у меня не прошло еще. Сергей сделал рукой неопределенный жест. — произнес задумчиво Иван Лукич. — А воно ей не пройде, Сергею. Бо то будет означать, что в тебе прошла боль за других и сострадание. Тут из сердца мало что уходит, тут новое приходит. Хотя какое оно новое? Оно всегда у сердцах та душах людских было. Ага, киш-киш. Так он лучше до квиток лети, бач, яви квитки тут гарні. Последняя относилась к пчеле, которая делала заход на яблочный пирог. Ольга машинально перевела глаза на цветник. «Скажите, а кто тут жил до нас?» «Кононенки жили, Никифор Петрович, Елена Даниловна и детки их. Трое у них было, Николай, Ванечка и Маринка. Хорошая семья. Песни очень любили. Все, бывало, поют и за работою, и вечерами. Всем семейством соберутся и поют. И все, ладно-то так». На разные голоса. Я тоже до песен большая охотница. Хаживала к ним. Столько песен переняла. Лукич-то мой петь не тароват. Медведь на ухо наступил. Больше усердием брал. На озерки они перебрались. Построились там. Дом большой, хороший. Да еще с этой, как ее, Массандрой. Мансардой. Во-во. Были мы с Лукичем у них на новоселье. А вы строиться собираетесь или как? Да пока нам и здесь хорошо, да, Сережа?